Энакин долго думал, бродил по залу совета, а потом сорвался с места. Нет, он не упустит последний шанс спасти свой мир. Вызов Падме застал его как раз на пути к выходу из храма. Джедай замер, пытаясь осознать то, что только что сказала его любимая. Нет, этого не может быть, канцлер не мог. Он всегда помогал им, желал только добра. Но он сит. Джедаи все время говорили, что ситы зло, возможно, так оно и есть, но Палпатин другой. Да и все эти речи магистров больше походили на промывку мозгов. Они же запрещали привязанности, но его эти чувства вовсе не сделали слабее. Мужчина прижимается лбом к холодному камню стен, пытаясь остудить голову и разобраться, наконец, что здесь происходит. Как же так, он был готов пойти на все, чтобы спасти Падме, даже просить помощи у сита, потому что джедаи отказались помочь, а в итоге она чуть не погибает, по ее заверениям, от руки этого самого сита. Слишком много сомнений и противоречивых чувств поселилось у него в голове в последнее время. Кто-то из них его обманывает. Палпатин ему никогда не лгал, пока не выяснилось, кто он на самом деле, а вот Падме слишком о многом умалчивала, не договаривала, но обо всем этом он узнал с подачи канцлера. Ситы способны так исказить и извратить правду, что она кому угодно покажется ложью. Это Энакин слышал неоднократно и, по его мнению, подобное утверждение также подходило всем политикам. Но зачем Падме лгать о таком, и зачем Палпатину травить его жену? Со всей силы джедай ударил кулаком по стене. Еще недавно, казалось бы, такое простое решение сейчас вызывало сомнения. Энакин боялся потерять Падме больше всего, и вот это чуть не случилось, хоть и не так, как во сне. Быть может, она ошиблась. В последние дни любимая вела себя очень странно и особо боялась именно канцлера, так что, нет, все не так, но откуда, канцлер знал, что именно ему нужно, и так вовремя подсказал такой простой выход, или джедай сам дал ему этот повод. Есть лишь один способ выяснить, спросить у него самого. Больше в нем нет той уверенности, что еще недавно безраздельно властвовала над разумом. Тьма, окутывающая сознание, билась в бессилии, пытаясь дотянуться и вновь захватить то, что медленно ускользало из ее цепких оков. Он уже добежал до транспорта, когда получил новое сообщение. Не следовало отвлекаться, но нечто в силе потянуло его за руку. «Ты можешь не верить мне, но я все еще верю тебе». Это была Падме, переславшая короткий сухой отчет, явно составленный дроидом. Энакин не разбирался в медицине, и многое из того, что видел сейчас, ему было непонятно. Но выяснить все досконально можно будет потом. Сейчас нужно спешить, он должен увидеть канцлера, должен спросить. На протяжении дороги, показавшейся неимоверно длинной, его сознание пыталось совладать с тем, что выяснил разум. Тьма корчилась в судорогах, все еще не желая отпускать драгоценную добычу, и выплескивала последние силы, пытаясь захватить и не отпускать. Но на этот раз ей противостоял не свет, извечный и давно изученный враг, а нечто иное, странное, непривычное. Оно лишь недавно коснулось этого сознания, но уже успело поселить в нем смятение. Но вот Энакин уже на месте и, кажется, для размышления и метаний больше нет времени. Палпатин был доволен. Уже скоро все закончится наилучшим образом, даже лучше, чем он планировал. Кто бы мог подумать, что тело этой назойливой идеалистки сменит хозяина. Поначалу даже он не мог понять, что происходит. Падме вела себя слишком странно, у нее был пустой потерянный взгляд, что не вязалось с ее обычно деятельной и пылкой натурой. Но он даже представить не мог, что все обстоит именно так. Постепенно вокруг фигурки сенатора начинала разрастаться и лучиться сила, странная, непонятная, не темная и не светлая. Джедаи могли бы что-то заподозрить, если бы присмотрелись внимательнее, но какая удача, Амидала с ними почти не встречалась, если не считать его будущего ученика. Но мальчишка был слишком занят своими мыслями и проблемами, чтобы обратить внимание на столь тонкие материи. Только после непродолжительной личной беседы сит понял, что это вовсе не Падме. Как такое возможно, и возможно ли вообще? Но раз сейчас перед ним совсем другой человек, значит, возможно. Поначалу могло показаться, что это кто-то из древних, из каких-то своих соображений, сумел занять тело женщины. Возможно ли подобное, Сидиус не знал, слишком много древних знаний было утеряно. Но при ближайшем рассмотрении дух, занявший тело сенатора, оказалось, принадлежал всего лишь девчонке, уже не ребенку, но еще и не взрослой особе. Напуганная, не знающая, что делать, дитя. Это было занятно, но неинтересно, пока сила в ней не начала пробуждаться все больше. Поначалу даже он счел это лишь отголоском детей, что вынашивала сенатор. Для Сита не было тайной, что их двое, достаточно было лишь присмотреться внимательнее, чтобы это понять, но все это было не более чем праздным любопытством, не имеющим особой выгоды. Хотя этих детей можно было воспитать в нужном ему ключе, но все это было планами на отдаленное будущее, а здесь и сейчас нужно было закончить то, что он начал давным-давно. Каково же было его удивление, когда Палпатин понял, что сила сенатора принадлежит ей самой, а вовсе не детям. Что это за существо, занявшее ее тело? Это было интересно, но не критично, если все пойдет по плану, а разве может быть иначе, у него будет много времени, чтобы ее изучить. Вот только глупая девчонка лезла туда, куда не следовало. Она явно ничего не знала о том, что вокруг творится, но очень удачно, и временами достоверно, играла свою роль. Ее наивные попытки что-то сделать и изменить выглядели даже занятно, но все это совсем не вписывалось в его план. Нужно было как-то поумерить ее пыл, но как? Он пытался влиять на своего потенциального ученика, но что там между ними происходило, оставалось за завесой тайны. И вот она сама пришла к нему. Неслыханная удача. Он чувствовал ее страх и именно на нем сыграл. Это было куда проще, чем на протяжении нескольких лет вкладывать определенные мысли в шальную голову Скайуокера. Девчонка была готова на все, лишь бы сохранить собственную жизнь, низменное, но вполне понятное желание, свойственное всем живым существам. Потом можно будет подробнее ее изучить и сделать из девчонки послушную марионетку. Сидиус любил игры, а с протестующими сенаторами будет очень интересно играть, ведь это было бы так скучно и банально, если бы никто не желал ему воспротивиться. Но все это потом. Испуганная до потери сознания девочка уже на все согласна, скоро избранный займет свое место. А сейчас ему предстоит устроить маленький спектакль для джедаев и последующих слушателей. Давно Сидиус не ощущал этого чувства, пронизывающего каждый нерв. Схватка с джедаями, именно этого он так долго ждал, но все они оказались лишь жалкими слабаками, кроме, конечно, магистра Винду. Вот с ним действительно было интересно. Ощущение битвы, как же давно это было, но не стоит затягивать, и избранный уже на месте. «Видишь, Энакин, я ведь предупреждал тебя о предательстве джедаев», — говорит Палпатин. Тон его голоса ровный, ему нечего бояться, все идет по плану. Энакин стоит на месте, не решаясь пошевелиться, и с безразличием смотрит на тела погибших джедаев. Тьма ликует, вновь отвоевывая свои позиции. Он убил их всех. Что-то внутри яростно борется, он должен сделать шаг, он должен спросить, но как это сделать в разгар битвы? «Энакин, помоги мне», — призывает магистр Винду, отражая молнии силы Сита. «Энакин, уничтожь предателя республики», — хрипит канцлер, чье лицо медленно плавится под воздействием его собственных сил. А он все еще стоит на месте, не решаясь сделать последний шаг, что-то будто останавливает, застилает глаза серой пеленой, не дает сосредоточиться и понять собственные мысли, и тут же толкает вперед, подспудно заставляя выполнить просьбу или все же приказ одного. Он предатель, ты избранный. Кажется, еще мгновение, и все это сведет его с ума. Здесь и сейчас он должен выбрать, и нечто определенно подталкивает его в одну сторону, но что-то не так. Оба противника кажутся вдруг не теми, чью сторону стоит занять. Оба просто лжецы, каждый из которых не достоин победы, а кто достоин? Палпатин все еще хранит секрет ситов, способный сохранить Падме жизнь, но, по ее словам, именно он пытался ее отнять, и те факты, что он наскоро успел прочитать, так похожи на его кошмар. Винду никогда не видел в нем джедая и даже сейчас хочет просто воспользоваться, чтобы в итоге занять наиболее почетное место. Выбор придется сделать в любом случае. Ложь бывает разная, и есть вещи, о которых некоторые люди лгать никогда не будут. Слишком тяжело. Кто-то из двух дорогих ему людей все же лжет. Кто-то сегодня должен умереть. В руке вспыхивает синий луч. В глазах Палпатина предвкушение, в глазах магистра Винду страх. Что сейчас предпримет избранный, не знает никто, или кто-то все же знает и не может сдержать торжествующие ухмылки. Палпатин не может сдержать ухмылку, чувствуя, что именно сейчас все закончится. Глупый мальчишка сделает то, что нужно. Глава 15. Пробуждение. Примечание к части. Что-то мне подсказывает, что я загналась, но что вышло, то вышло. Сила собирается в тугой клубок, сплетая тончайшие нити света и тьмы воедино. Только она знает, только она ведает, что должно было случиться и что произойдет. Миллиарды искрящихся осколков жизни всех живых существ будто замирают в ожидании того, что перевернет галактику. Перед глазами Энакина мелькают картинки, его сны, что предвещают смерть любимой. Крики и уговоры Падме, обрывки ее слов, ничего не значившие и казавшиеся тогда не более чем очередной игрой политика. И ее последние слова, обвинения и заверения, все это будто сплетается, вливаясь в тугой клубок. До недавнего момента размытая и неясная картина вдруг складывается воедино. Тело вздрагивает, рука крепко сжимает световой клинок, орудие возмездия. Все, что еще мгновение назад казалось странным, неясным и скрытым за пеленой, вдруг становится кристально чистым и ясным, как и его глаза. Сид вздрагивает, встретившись взглядом с голубыми глазами. Что-то пошло не так, откуда столько ненависти к нему? Нет, все должно быть иначе. Только я могу спасти ее, цепляясь за последнюю хрупкую нить, кричит Сид. Только я знаю тайны силы, и только ты хотел ее убить. Туго сплетенный клубок нити разлетается на куски, сияющий синим, небесным светом. Клинок опускается на грудь Сита, обозначая черту, пресекшую жизнь. Он до самого конца не верил и не мог понять, как так вышло. Столько лет стараний, тщательно подобранных слов, убеждений, что вкладывались в молодую шальную голову. И что в итоге? Холодный, полный ненависти взгляд голубых глаз обращен именно на него, а не на джедаев. Нет, все должно было быть не так, но уже слишком поздно кричать. Дух отделяется от тела. Черная тень обретает свободу и тут же слышит смех, радостный и пылкий, порождающий ледяной пронизывающий ветер. Он летит туда, к источнику, и замирает, наткнувшись на девчонку, что еще совсем недавно рыдала и готова была сделать все, чтобы он не попросил. Как так, это жалкое существо сумело что-то сделать? Тень влетает в помещение, смех прекращается, и девчонка смотрит на него внимательными карими глазами Падме. Вот только взгляд совсем иной. Именно так победитель смотрит на проигравшего, на не просто поверженное, а ничтожное существо, что корчится под ногами. Но как, почему? Еще недавно эта ничтожная девчонка тряслась от страха и готова была на все, лишь бы сохранить свою жизнь. Такова жизнь. Любое живое существо хочет жить, даже самое примитивное. И если для этого придется пожертвовать чьей-то чужой жизнью, почему нет? Ее губы кривятся в ухмылке, а глаза светлеют и на миг приобретают желтоватый оттенок. Либо ты, либо тебя. Простая истина. И только сейчас, слишком поздно, Сита поражает мысль, что с девчонкой следовало обращаться совсем иначе. Для кого-то страх затмевает и реальность, и разум. В голове бьется лишь одна паническая мысль, сковывая тело: выжить любой ценой. Нужно лишь в определенный момент дать подсказку, как из этого положения выйти. И даже не важно, получится или нет, главное, чтобы все и вся были под контролем. Но есть те, для кого страх – это не оковы, что сдерживают движение, а наоборот, толчок к действию, побуждение идти вперед, несмотря на жертвы. И он, несмотря на свой опыт, не сумел распознать второй вариант. Слишком молодо выглядел дух. Если бы она росла здесь, в определенных условиях, что предоставляют некоторые из систем, подобного исхода еще можно было ожидать, но сейчас Палпатин знал, чувствовал, что девчонка пришла издалека. Неужели именно потому в ее словах столько цинизма? Она улыбается и даже смеется. Джедай побери, эта девчонка с самого начала знала, к чему шла и чего хотела. Наивная, глупая, она все же сумела что-то сделать с избранным. Палпатина ослепила уверенность в победе, за что он, собственно, и поплатился. Проиграл маленькому трусливому ничтожеству, готовому идти по головам для достижения цели. Но даже сейчас, будучи духом, он не мог понять, откуда пришла она, столь юная, но уже умеющая манипулировать окружающими, девчонка. Он видел дух человека, всего лишь человека, представителя расы наиболее распространенной в галактике, но все же что-то было не так. Она неуловимо отличалась от других людей. Испуганный ребенок, готовый на все. Какой же мир научил ее этому? Из тебя мог бы получиться хороший ученик, говорит уже бывший канцлер. Какой еще ученик? Она вздрагивает и смотрит на него затравленным взглядом, полным непонимания. Все еще боится, но пытается удержать лицо, наивно и глупо, хоть и забавно. У меня ведь нет силы. Ты действительно так думаешь? Тень приобрела очертания человека. Все это время тебе как-то удавалось сохранить свою тайну, при том, что ты совала нос куда не следовало, и ты думаешь, что это простое везение. Это действительно забавно, наблюдать за тем, как она реагирует. В отличие от Падме, девочка не умеет скрывать свои чувства. Сейчас-то зачем это говорить, ей все же удается взять себя в руки. Девочка вздергивает нос и отворачивается. Быть может, если бы вы сразу мне это предложили, и ты бы согласилась, вряд ли, фыркает она и передергивает плечами. В таком случае, зачем спрашиваешь, а вы, она оборачивается, обхватывая плечи дрожащими руками. Зачем говорите мне все это, зачем пришли, ее голос начинает заметно дрожать, а тебя это беспокоит? Старик смеется и присаживается на диван. Он не спешит уходить, ему вообще уже некуда спешить. Все, что осталось, это любопытство, которое действительно хочется утолить. Вы проиграли, проиграли какой-то девчонке, о которой не знаете и не знали ничего, ее голос дрожит. Непроизвольно она делает шаг назад. Да, я ничего о тебе не знаю, быть может, расскажешь? Его ласковый голос обволакивает, заставляя подчиниться. С какой стати? Она делает еще один маленький шажок назад, и все же это действительно забавно. Ох, как же было бы интересно с ней поиграть. Не хочешь удовлетворить простое любопытство старика? Ты решила принять сторону джедаев, но знаешь ли ты, что они с тобой сделают, когда узнают правду? Ситу нравится наблюдать за ее реакцией на каждое его слово. Сейчас она не пытается закрыться и реагирует очень живо. Он вновь видит в ее глазах страх и уже представляет, как этим страхом можно воспользоваться. Не джедаев, сквозь зубы говорит девушка, скрещивая руки на груди, постепенно карие глаза светлеют, свою собственную. Вы бы не дали мне спокойной жизни. А да, из нее действительно могла бы получиться хорошая ученица. Тьма уже накинула свой полог на эту душу, что пытается бороться с призраками. Какой шанс, как он мог проглядеть такое сокровище? А они дадут, они не знают. Пока что, или... Ты думаешь, что их так называемый свет добрее и милосерднее? И вновь Сид ждет, как она отреагирует на его слова. Ее взгляд вдруг становится отстраненным. Больше в нем нет ни страха, ни надежды, ничего. Радужка постепенно выцветает, ни коряя, ни желтая, просто никакая. И даже голос ее звучит как-то глухо. За закатом придет рассвет, а потом вновь закат. День сменяет ночь, чтобы потом она могла воцариться вновь. Даже слепящие звезды отбрасывают тень. За мертвой зимой следует весна, что возрождает жизнь, сменяясь пышущим жизнью летом, а потом дарящий спокойный сон осенью и вновь мертвой зимой. Так с чего ты решил, что твоя тьма будет властвовать бесконечно и безгранично? Равновесие – это не победа света или тьмы, зла или добра, а вечная их борьба. И что бы кто ни делал, мир будет стремиться именно к этому, если одна часть возьмет верх, другая, пусть ослабевшая, но еще живая, получит подкрепление. Потому что когда что-то одно победит окончательно и бесповоротно, мир просто перестанет существовать. Ни любви, ни ненависти, ни боли, ни радости, не останется ничего. Из пустоты зародилась Вселенная, в пустоту она и уйдет, чтобы когда-нибудь, возможно, появиться вновь. И кто же ты в этом двояком мире? Я? Как и ты, как и все, пыль, что ветер беспощадно гонит по жизни, то вынося на свет, то загоняя в тень, вот только кто-то неустанно летит вперед, а кто-то застревает и либо гниет во тьме, либо сгорает на свету. Отдаться чему-то одному значит медленно и мучительно умереть. Откуда только такие мысли у ребенка? Сид еще внимательнее присматривается к девочке. Над всеми ее странностями действительно стоит хорошенько подумать, но у него еще будет время. У него очень много времени. Не знаю, девчонка вздрагивает и отворачивается, будто это не она только что все это наговорила. Откуда ты? Именно этот вопрос действительно имел для него значение в данный момент. Нужно было понять, откуда пришло это странное существо. Земля, хотя вряд ли это название вам о чем-то скажет. Ты хочешь вернуться? Сейчас вы скажете, что можете меня вернуть в обмен на что-нибудь. Я что, похожа на идиотку? Тот самый мир научил меня не доверять никому, особенно тем, кто делает заманчивые предложения. А разве я что-то предлагал? Тень поднимается на ноги, пора уходить. Он еще не может продолжительное время общаться с живыми, хотя к ней он обязательно вернется. Девочка все правильно сказала. Борьба света и тьмы никогда не должна прекращаться, и сейчас лишь она может стать тьмой. Они оба хотели чего-то достичь и ради своих целей не гнушались никакими средствами. Кто в итоге победит? Время покажет. Моя истерика прошла довольно быстро, после того, как я увидела странную тень, что клубилась за окном. Откуда-то я знала, кто, или, скорее, что это такое. Страха больше не было, что он мне сделает. Сейчас он всего лишь дух, тень, а я победила. Черт возьми, я сделала Палпатина. Кому расскажешь, сочтут за сумасшедшую, но это уже не важно. Неужели все те глупости, что я совершала, были не зря? Неужели в последний момент Энакин сделал правильный выбор? Хотя, тут с какой стороны посмотреть, но лично с моей, совершенно не зря. Это странно, но еще никогда я не испытывала такой радости и подъема эмоций. Я непроизвольно улыбаюсь, выражая торжество победы, даже не задумываясь над тем, что это еще не все. Уничтожение Сита, быть может, и приведет к скорому окончанию войны, но подобные конфликты так просто не заканчиваются. Вся эта война, как и те, что происходит в моем мире, в первую очередь нужна политикам и другим власть имущим. Народ же лишь жертва. И когда это меня стало волновать судьба народа, видимо, после гибели Палпатина, я все еще вижу и чувствую черную тень рядом с собой, постепенно она принимает знакомые очертания, а наш разговор оставляет неприятный осадок. Все же он остается ситом и манипулятором, а я кто? Просто везучая девчонка. Очень везучая, и это несказанно радует. Тень уходит, и я вздыхаю с облегчением, правда, подозреваю, это не последняя наша встреча. И чего он так ко мне прицепился? Что-то там говорил о том, что у меня есть сила? Чушь какая. Неужели хочет ввести в заблуждение и нагадить даже после смерти? А что, вполне возможно. Мое самочувствие все еще оставляет желать лучшего, но когда в помещение входит Энакин, я не могу удержаться и подскакиваю на ноги, бегу к нему и обнимаю за плечи. Все же он выбрал Падме, и это не может не радовать. А что будет потом? Как я буду объяснять все, что творила, и какие это будет иметь последствия, в данный момент совершенно не важно. Что такое счастье? У каждого свой ответ на этот одновременно простой и сложный вопрос. В данный момент я счастлива, потому что Энакин рядом, он не пошел на поводу у Сидиуса, что может быть лучше. Быть может, завтра меня будут терзать совсем другие мысли и подозрения, но то будет завтра, и разбираться с этим я буду вовсе не сейчас. «Падме», — шепчет он, крепко обнимая меня, — «и сейчас я окончательно понимаю, что никогда не смогу стать для него Падме. Возможно, он меня возненавидит, и тогда мне предстоит новая битва за жизнь, которую я, скорее всего, проиграю. Но чем позже это произойдет, тем лучше». «Что-то случилось?» — тихо спрашиваю я. «Да, я знаю, что это лицемерно, но угрызения совести меня, как оказалось, уже давно не мучают». «Нет», — Энакин качает головой, — «ты жива и здорова, и это главное. Впору возгордиться, вздернуть нос и, наконец, попрыгать от счастья. Но я даже ответить ничего не успеваю, в животе образуется неприятная тянущая боль, по ногам что-то течет. Кажется, я рожаю, с трудом, сквозь зубы произношу я, потому что на этот раз спазм, схвативший живот, гораздо сильнее. Черт возьми, почему так больно? Я действительно рожаю или тут другая причина? Понятия не имею, но мне очень больно. Тут же вокруг меня образуется суета. Кто-то куда-то бежит, что-то говорит, и больше всех суетится именно Энакин. Беспокоился бы он так, знай, кто я на самом деле. Ой, блин. В голове ни одной связной мысли, я хватаю воздух ртом, пытаясь вздохнуть поглубже. Оно всегда так, боль отпускает, но я знаю, что все эти приятные ощущения вернутся. Успокойся, я хватаю за рукав Энакина, который мечется по комнате. Все хорошо, кто бы меня успокоил? Это только мне кажется, или я все же собралась рожать раньше срока? Хотя, со всей этой нервотрепкой удивляюсь, как это раньше не случилось, как будто дети ждали именно этого момента, когда все успокоятся. Я плохо понимаю, что происходит вокруг, меня куда-то везут, что-то говорят, но я будто оглохла. Схватки становятся все чаще. Черт возьми, что же это за пытка? Я не могу, да и не хочу сдерживать крик. Как же больно, это всегда так. Нет, я не хочу рожать, если и дальше будет так или еще хуже. Мир вокруг сливается в единую смешанную режущую глаз картину. Почему так больно? Падме, я слышу его голос, чувствую, как его руки сжимают мою ладонь, но окружающий мир плывет перед глазами. Хочется крикнуть, что я не Падме, и так мучиться должна вовсе не я, но горло перехватывает, и вместо каких-то внятных слов с губ срывается лишь крик. Я слышу, как Энакин зовет меня. Нет, не меня, ее, и в последнем безумном порыве я хочу ответить, Хочу что-то сказать, но не могу. Энакин. Собственный отчаянный крик, полный боли, режет по ушам даже мне. Что я хотела сказать, что сделать? Сознание вдруг поглощает тьма, не жестокая и холодная, наоборот, мягкая, теплая, убаюкивающая. Я будто куда-то лечу, проносясь мимо звезд и планет. Мне уже совсем не больно, а так свободно и легко. Маленький клочок серого тумана отделяется от тела. Умоляющий и отчаянный крик мужчины заставляет на миг остановиться, но разве она способна еще что-то сделать? Можно лишь коснуться его сознания тонкими нитями серого тумана, просто попрощаться, потому что неудержимый яркий звездный поток несет куда-то вдаль, обещая покой или лишь его иллюзию. Противный нудный писк ввинчивается в уши. Что это за ерунда? Какой-то прибор вышел из строя. Или наоборот сообщает об ухудшении моего самочувствия. Но со мной все в порядке, и чувствую я себя отлично. Ведь отлично же, ничего не болит, разве что голова немного, но это ведь ерунда. В последние дни она постоянно болела, и это стало даже почти привычным. И это после родов. Разве не должно болеть что-то еще? Если мне дали обезболивающее, то и голова болеть не должна. Открываю глаза, чтобы понять, где нахожусь, и не понимаю, что происходит, вокруг темно и как-то тесно. У них что, электричество отключили? Да не может такого быть. Противный писк все еще раздается откуда-то справа. Непроизвольно тяну руку в ту сторону и беру в руки маленькую коробочку, нажимая на кнопку вызова, движение, уже давно ставшее рефлекторным. «Ты чего, реально спишь, что ли?» Задорный девичий голос вводит в ступор. Ничего более внятного я не могу выговорить. Слушай, хватит сидеть в четырех стенах, мы сейчас как раз рядом с твоим домом, выходи давай, затворница». Нет, собственный голос кажется совершенно чужим, не сегодня, я сбрасываю вызов, не удосужившись выслушать, что еще мне могут сказать, и отключаю телефон. Телефон, валя узкие стены и давящий потолок, что сейчас видится почти отчетливо, несмотря на то, что за окном ночь, все такое знакомое, родное и одновременно чужое. Сползаю с дивана и оказываюсь напротив зеркальных дверей шкафа. Подхожу ближе и касаюсь ладонью прохладной поверхности. Уличные фонари дают достаточно света, чтобы я могла разглядеть не только очертания фигуры, но и свое собственное лицо, свое. Непроизвольно поднимаю руки и ощупываю себя. Что здесь, черт возьми, происходит? Все это было всего лишь сном? Нет, не могут сны быть такими реалистичными. Или могут? Тогда как? Почему? Я ничего не понимаю и, схватившись за голову, сползаю на пол. Сон просто сон, просто очень реалистичный сон, из которого мне хотелось выбраться. Тогда почему на душе так больно и тоскливо? Почему хочется смеяться от облегчения и одновременно плакать? Родные стены, оклеенные обоями в цветочек, над головой низкий потолок с клеевой плиткой, за окном шумят машины и орут какие-то выпивохи. Все такое родное, знакомое и одновременно непривычное. А сон, еще ни один мой сон не был таким реалистичным. Еще ни один свой сон я не помнила до мельчайших подробностей. Нет, это ведь был не сон. Тогда почему? Ничего не понимаю. Кажется, голова сейчас взорвется. Ночь проходит в тягостных размышлениях. Я пытаюсь саму себя убедить, что все же видела очень реалистичный сон. И пусть обычно я свои сны не помню подробно, а о том, что со мной случилось в далекой-далекой галактике, до сих пор могу рассказать со всеми подробностями, это ничего не меняет. Рассвет стирает тени, за окном поют птицы, а я сижу на полу, напротив зеркала, и все еще пытаюсь понять, сон это был или реальность. Постепенно рутинная жизнь берет верх. Мне вновь нужно куда-то бежать, с кем-то разговаривать, на этот раз не притворяясь, да и не умею я притворяться, точнее не умела раньше. Валя не прекращает своих попыток вытащить меня хоть куда-нибудь, а я, после всего, что произошло, иногда не могу спокойно реагировать на то, что меня окружает. И пусть это был всего лишь сон, который я, даже по прошествии нескольких месяцев, помню все так же отчетливо, до мельчайших подробностей. Но иногда, кажется, будто я стала совсем другим человеком. Или все же я всегда была такой. Сейчас, когда я просто иду по улице, меня будто захлестывает странное давящее ощущение, люди, что проносятся мимо, кажутся какими-то не такими. Люди вокруг, их проблемы и стремления вызывают лишь ухмылку. У меня больше нет друзей, отчего я ни капли не страдаю. Я это я, а они это они, просто нам не по пути. Эпилог. Прошло уже 3 месяца. Время неумолимо летело вперед, Хотя эти месяцы были довольно тяжелыми, но вряд ли дальше будет легче. Каждый день по отдельности казался бесконечным, но все вместе они сливались в единый бурный и неудержимый поток, что проносился мимо с немыслимой скоростью. Падми тяжело вздохнула, опускаясь в кресло. Нелегко быть работающей мамой, а уж мамой двух маленьких одаренных, тем более. В другой ситуации ей бы пришлось оставить работу сенатора, особенно после того, как правда о ее браке с джедаем всплыла наружу. А скрывать это после рождения детей она не собиралась, но в данный момент галактика находилась в очень уж напряженной обстановке. Сепаратисты потеряли своего главного руководителя, но все еще не спешили отступать, хоть и очень сильно сдали свои позиции. В Сенате царит полнейшая разруха. Иногда кажется, что все это ей вовсе не нужно, ведь рядом есть дети и любимый супруг. Наверное, это привычка и гипертрофированное чувство ответственности. Энакин больше не джедай. После раскрытия правды он просто не мог оставаться в храме, да и не хотел. Падми поначалу никак не могла понять, что же с ним происходит, и что вообще происходит вокруг. Ее последние воспоминания никак не вязались с окружающей обстановкой. Как позднее выяснилось, она родила близнецов, на которых впоследствии не могла нарадоваться, хотя они частенько устраивали ей истерики, но на то они и дети. Роды прошли успешно, но пришедшая в себя Падми никак не могла понять, что же произошло. То, что творилось вокруг, казалось хаосом. Последнее, что она помнила, это, как ей стало плохо умом. Неужели после этого она родила? Но как? Это ведь слишком рано. Вокруг царит суета, но главное рядом любимый муж, что держит за руку. Правда, постепенно все же пришлось задуматься, куда и почему делись воспоминания последних недель. Особенно после рассказов окружающих о том, что она делала и говорила. Нет, Падме бы никогда так не поступила. Энакин скорее был до безумия счастлив, чем беспокоился по поводу произошедшего. Каждую свободную минуту он старался провести рядом с детьми, но времени у него было мало. Пусть он и перестал быть джедаем, но армию республики покидать отказался. Поведение супруги его не беспокоило, хотя вызывало вопросы, которые он по прошествии некоторого времени все же решился задать и получил шокирующий ответ. Падми просто-напросто ничего не помнила. Отчего это произошло? Из-за яда, но он никак не влиял на мозг. Но вокруг было слишком много проблем, требующих немедленного решения, так что размышления над этим вопросом им обоим пришлось оставить. Пока однажды Падми не наткнулась на нечто очень интересное. Этот день был не более свободен, чем все предыдущие, но сегодня Падми работала дома, потому что дети приболели. И именно сегодня обнаружила на терминале несколько странных файлов, которые, она была в этом уверена, точно не записывала. Несколько минут просмотра, и женщина забывает про все свои дела. Ей срочно нужно увидеть мужа и показать ему это, он должен знать. Энакин был удивлен не столько неожиданным вызовом, сколько тоном голоса Падми и немедленным требованием вернуться домой. Неужели что-то случилось с детьми? Нет, в таком случае он бы точно почувствовал. Тогда что? Вернувшись домой, мужчина застал свою жену в, мягко говоря, взвинченном настроении. Падми бродила по комнате, заламывая руки, и что-то бормотала себе под нос. «Что случилось?» — с порога спросил он. «Ты должен это увидеть», — выдохнула женщина и направилась к терминалу. «Только прошу, ничего не спрашивай, я сама все еще ничего не могу понять». Женщина запустила файл. Изображение показывало Падме, но то, что она говорила и как себя вела. «Привет», — голограмма махнула рукой и улыбнулась как-то странно, смущенно, неуверенно. «Надеюсь, это смотришь именно ты, та, кому принадлежит это тело. Хотя это и выглядит странно. Я сама не могу понять, что, как и почему произошло, и никому не могу сказать правду, потому что в лучшем случае, наверное, окажусь в местной психлечебнице. Интересно, а они у вас вообще есть?» Изображение затравленно оглянулось по сторонам. «Но это не важно. Я даже не знаю, с чего начать». Она закусила губу и дернула себя за локон. «Наверное, нужно представиться, но мое имя не имеет значения, как и то, откуда я пришла. Вы ничего не знаете о моем мире, а вот я о вашем, как и многие обитатели моей родины. Не знаю, как это объяснить, но у нас история о далекой-далекой галактике очень популярна. Наверное, стоит рассказать с самого начала, то есть не с самого, блин, я запуталась. Ну ладно, начну с первого эпизода, хотя рассказчик из меня так себе, но первые истории вы и сами переживали, так что, наверное, все поймете». И она начала свой рассказ. Это было странно, видеть Падме, слышать ее голос, но понимать, что говорит вовсе не она. Для самой Падме это тоже было шоком. А неизвестная особа, так и не пожелавшая представиться, начала свой рассказ, пусть и скупо, но все же пересказывая некоторые моменты их жизни, среди которых были такие, о которых никто не мог знать. Но вот когда она дошла до недавних событий, ее рассказ и произошедшие в действительности явно начали расходиться. «Я бы никогда», — выдохнул Энакин, выслушав историю о встрече на Мустафаре, а незнакомка все продолжала. Падме осторожно сжала его руку своей ладонью, потому что дальше история была еще печальнее. «Нет, он бы так не поступил», — полный негодования вопль явно относился к поведению Абивана. Падме молчала, все это следовало выслушать до конца, а незнакомка продолжала, рассказывая об их детях и том, что они делали. Падме досадливо поморщилась при упоминании Мон. Она, конечно, девушка не глупая, но судя по этому рассказу, пошла немного не тем путем. Разве можно построить мирное и благополучное государство на очередной войне? Это ведь ничем не отличалось от того, что творилось сейчас. Сепаратисты против республики или повстанцы против империи. Это закономерно не могло вылиться ни во что хорошее. Окончание рассказа об эпизодах, как их называла незнакомка, было хоть и полно надежды, но все же Падме понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Айнакин застыл, словно скульптура в Набуанском дворце, ни единого движения, и лишь сила знает, что творится у него в голове, после всего этого. Но можно ли воспринимать все ее слова на веру? Энакин, этого не случилось и, скорее всего, никогда не случится. Падме крепко обняла любимого. Но ведь могло, едва слышно выдохнул он. Могло случиться все, что угодно. Она пыталась переключить его мрачные мысли. Энакин молчал, потому что никто, кроме него самого, не знал, как он на самом деле был близок к тому, чтобы сделать тот последний решающий и рушащий все, что ему дорого, шаг. А дальше изображение замирает на миг, и незнакомка отводит глаза. Все идет то хорошо, то плохо, будто над всей семьей зависло какое-то проклятие. Восстановленная республика ничуть не лучше, если не хуже того, что было раньше, но я в политике не смыслю ничего, так что все это просто слова, все, что я говорю, не более, чем пустой треп. Ее слова кажутся нереальными, ненастоящими, все, что ждет галактику дальше, кажется скорее пересказом какого-то голофильма. Неизвестные страшные враги, почти разрушившие галактику, семья, их семья, что борется друг с другом. Даже несмотря на то, что рассказывает она сухо, коротко, без определенных подробностей и образных выражений, картина складывается трагическая. Файлов несколько, и на каждом из них она выглядит иначе, значит, делала несколько записей в разное время. И пусть промежуток совсем маленький, но в ее поведении и словах можно заметить колоссальные изменения. Я не знаю, как все будет тут, ведь здесь и сейчас я нахожусь в теле Падме и даже не знаю, навсегда это или нет. В моем мире есть те, кто многое отдал бы, чтобы оказаться здесь, но я хочу вернуться, мне страшно. Она не лжет, ее лицо за время рассказа было очень выразительным, и сейчас она, кусая губы и сжимая пальцы в замок, была также искренна. Я не хочу проживать чужую жизнь, о которой знаю лишь несколько фактов. Я боюсь того, что будет завтра. Я, черт возьми, еще ребенок, хотя у вас, наверное, возраст в 17 лет уже не считается таким уж детским. В своем мире я уже не ребенок, за которым следует неустанно приглядывать, но еще совсем не взрослый человек, способный здраво мыслить и оценивать свои поступки. Хотя кто-то когда-то сказал, что возраст вовсе не показатель ума, но сейчас для меня важно вовсе не это. Не знаю, увидишь ли ты это или именно мне суждено дальше вести твою жизнь, но именно потому я хочу поступить так. Возможно, я совершаю глупость, да нет, я определенно что-то делаю не так, но я запрещено цензурой хочу жить. Для этого мне нужно подставить Палпатина, которого от чего-то почти никто ни в чем не подозревает. А еще Энакин, он хороший, наверное, или это просто мысли очередной глупой фанатки, не знаю. Но одно я поняла точно, он до безумия любит Падме и именно потому поступил так, как поступил. Возможно, именно поэтому я тоже буду делать то, что считаю нужным. Ее рассказ все такой же обрывочный, неясный, но с каждой новой записью поначалу потерянные и наивные карие глаза темнеют, тон становится более резким, она меняется или это обстоятельства меняют ее. Незнакомка подробно пыталась описать каждый свой день, и все, что она делала, многие из ее поступков были откровенно смешными или глупыми, но все же в итоге все пришло вовсе не к тому, что она описывала. «Не знаю, что принесет завтрашний день, но сегодня я переверну этот мир». Эти слова произносит явно уже не та веселая и наивная девочка, что была в начале. «Я часто думала, что мой мир жесток, не буду рассказывать о нем, я плохо помню историю, хотя какие-то моменты отложились, но на что вам тяжелая и печальная история совершенно чужого мира? Но этот мир ничуть не лучше, разве что конфликт растянут на всю галактику, а не сосредоточен в границах одной маленькой планеты, населенной тупым стадом. Да, я не люблю свой мир, но, каким бы он ни был, там мой дом». Запись длится не один час. Ее история кажется нереальной, но незнакомка описывает каждый свой шаг и поступок, как умеет. «Возможно, я совершаю глупость, но я должна это сделать». Больше в ее голосе нет ни уверенности или страха, лишь странная, обреченная решимость. «Не знаю, что будет дальше, даже предположить страшно. Да, мне нравится Энакин, так как может нравиться красивая картинка, но это ведь не любовь, хотя, что я вообще знаю о любви?» Холодный уверенный взгляд обращен куда-то вдаль. «Я никогда не смогу дать ему то, что даешь ты. Я здесь лишняя и даже не знаю, как буду жить, если все же придется остаться. Рано или поздно правда всплывет, и что тогда случится, даже представить страшно. Так что я не буду об этом думать, просто положусь на удачу, как и до этого». Запись обрывается, но Падми каким-то шестым чувством понимает, что последние слова были адресованы именно ей, и пусть незнакомка не знала, что ей придется исчезнуть, но она как будто чувствовала это. «Это», — коротко выдыхает Энакин и больше не может произнести ни слова, внятного и приличного. «Видимо, я просто не могу помнить те дни», — вздыхает Падме. «Наверное, оно и к лучшему». Она, бывший джедай, поднимается на ноги и бродит по комнате, не зная, что сказать. Слишком много мыслей и противоречивых чувств заполняют сознание. «Да, подобное поведение при раскрытии фактов может вызвать лишь возмущение. Но как девчонка сумела все это провернуть? Неужели очередная шутка силы?» Падме не может спокойно наблюдать за тем, как ее любимый медленно сходит с ума и, поднимаясь на ноги, крепко его обнимает. «Знаешь, что бы она ни сделала, я бы хотела найти ее и просто сказать спасибо», — тихо шепчет Падме. «Мы еще не знаем, чем обернется все произошедшее, но мы и дети живы и здоровы. Хотя бы за это стоит ее поблагодарить». «Да, хотя бы за это». Серый пыльный город наконец-то посетил долгожданный дождь. По улице медленно идет девушка, даже не пытаясь достать из сумки зонтик. Она просто наслаждается прохладой и мелкими каплями, что падают на макушку, плечи и подол платья. Скорее всего, до дома она дойдет насквозь промокшей, но какая разница? Ее душа все еще мечется в тесных оковах, не желая принять реальность. Она все еще помнит. Девушка не может или просто не хочет видеть, как следом за ней следует черная тень, что пришла сюда вслед за ней. Он наконец-то увидел этот странный мир, породивший его нежданную соперницу. Мир, не похожий ни на один из тех, что он видел ранее. Мир, где тьма и свет слишком тесно переплетены друг с другом, где одно притворяется другим. Но все же, несмотря ни на что, они существуют рядом, не пытаясь поглотить или перебороть. Они просто есть, тьма и свет, в каждом человеке, выраженные ярче или тусклее. Девчонка на самом деле не слишком-то особенная, почти в каждом из обитателей этого мира спит сила. Но тень все еще следует именно за ней, потому что на его памяти только она сумела преодолеть некий барьер и проникнуть в иной мир. Она не лучше и не хуже других, просто привычнее. И именно с нее нужно все начать заново. Девушка не замечает тени и даже не думает о ней, лишь следует вперед, пытаясь забыть свой сон, который так и не выходит из головы. Было ли это реальностью или лишь игрой воображения, кто знает. По влажному, заполненному лужами, асфальту идет невзрачная девушка, а за ней следует тень. Чем это обернется для этого мира, а для другого, не знает никто, даже они. Лишь легкий прохладный дождь продолжает лить свои слезы на этот мир, но кого он оплакивает? Примечание к части. Ну вот и закончилась эта история. Быть может, не так, как кто-то ожидал, но, по-моему, наиболее позитивного окончания для всех персонажей не могло быть. Надеюсь, эта немного бредовая история вам понравилась. Будет ли здесь продолжение, даже не знаю, нужно ли оно и о чем там стоит писать, но все возможно. Маленький бонус и предложение. Примечание к части. Это не совсем продолжение, точнее совсем не продолжение. Фанфик окончен, а это так, зарисовка, фантазия на тему. От автора. Я долго и много об этом думала, где об этом написать. С одной стороны есть такая хорошая штука, как заявки, но что делать, если не знаешь в каком фандоме писать. Так вот, суть в том, что мне хотелось бы написать еще истории под этим названием «Заберите меня отсюда», но я даже не знаю в какой фандом ткнуться. Быть может, читатели мне помогут определиться, подкинут идею, куда можно засунуть героиню, пусть не с таким характером, но со схожими характеристиками, такую, которая если и желает переделать оригинальный мир, то только для себя, лишь ради выживания. Конечно, я знакома далеко не со всеми фандомами, но готова выслушать любые предложения и даже ознакомиться с теми, о которых ранее не знала. Ну и наконец тот самый бонус. Я ненавижу вставать вечером, да, именно так. Кто-то жалуется на раннюю утреннюю побудку, и мне со своей работой нужно вставать рано. Именно поэтому, когда прихожу домой, зверски хочу спать и иногда просто не могу себя побороть. Вот и сегодня, придя с работы, заткнула уши и улеглась спать, а теперь страдаю от головной боли и странного состояния, как будто с глубокого похмелья. «Эй, ты что, опять спишь?» Подскакиваю на месте и сразу же запускаю первым попавшимся в руки предметом в того, кто нарушил мой покой. Мне нравится в шутку называть себя зомби. Спросонья иначе назвать мое состояние сложно. Уж не знаю как у кого, но мне обычно хватает получаса, чтобы встать, одеться, позавтракать, почистить зубы, причесаться и выйти из дома. Причем полчаса — это самый большой отрезок времени. Думаю, и так понятно, что все эти действия я проделываю на автомате, мало обращая внимания на окружающую меня реальность. Вечернее пробуждение от утреннего в этом отношении мало отличается, разве что спешить никуда не надо. Рядом, конечно же, никого нет, точнее никого материального. Выругавшись сквозь зубы и старательно убеждая себя, что это восклицание мне просто приснилось, поднимаюсь на ноги. В самом деле, какие-то голоса слышать могут только сумасшедшие. А я нормальный человек, да, именно так, главное почаще себе это повторять, так что слышать кого-то там бестелесного просто не могу. Кажется, когда-то я задавалась вопросом, снился ли мне странный сон или все то безобразие со мной действительно приключилось. Так вот, сейчас такой вопрос не возникает, и, кажется, что лучше бы все это действительно оставалось сном, потому что на протяжении нескольких лет слышать и чувствовать то, чего нет, мало приятного. Не люблю отвечать на вопрос, сколько мне лет, всегда на несколько секунд зависаю и задумываюсь. Отчего-то хочется навсегда остаться ребенком, хотя не мне с моими похождениями об этом думать. С другой стороны, какие похождения, это был всего лишь сон, да глупо как-то, самовнушение совсем не помогает. Иногда кажется, что с такими мыслями стоило бы к врачу обратиться, но мне как-то нравится считать себя нормальным человеком, ну, относительно нормальным. Во всяком случае, если я не заикнусь о том происшествии, то никто и не догадается. Вот только этот голос, и ладно бы только голос, я ведь его действительно вижу. Да, кажется, я глубоко и окончательно рехнулась, главное, чтобы в маньяка не превратилась, что вполне возможно, с таким-то собеседником. Нет, я определенно никуда не пойду и никому об этом не расскажу, ведь нормальные люди не могут слышать голоса и видеть того, кого нет, тоже не могут, особенно если этот кто-то – персонаж фильма. А я совершенно нормальная. В голове все еще стоит туман, потому я направляюсь на кухню. Нужно заварить чай, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя. Ты меня опять не слушаешь. Да, я тебя не слушаю, потому что тебя нет. Это все от недосыпа, самовнушение все равно не помогает. Иногда возникает дикое, зверское желание заткнуть уши, закричать и побиться головой о стену. Да, наверное, именно так и приходит безумие. Ну почему именно я? В чем я провинилась? За что мне это наказание? Ты ведь хочешь этого, хочешь вернуться, я могу помочь. Построишь корабль и отправишь меня неизвестно куда? Да, я не собиралась отвечать, всегда думаю, что нужно просто молчать и тогда он отстанет, но это не срабатывает, так что поговорю сама с собой, главное, чтобы этого никто не увидел. Ты сама можешь все сделать, главное. Он мне уже не первый год пытается навязать мысли о захвате мира и путешествии в другую галактику. А оно мне вообще надо? Я хватаюсь руками за голову, чтобы снова не услышать этот его монолог, который мало меняется. Все это я уже слышал, и мне это не нужно, ведь не нужно, правда? Нет, ну если ему так нужен этот мир и власть над ним, флаг в руки, ну и далее по списку, я-то здесь при чем? Но нет, он упорно цепляется именно ко мне, хотя у нас тут в мире полно кандидатур, жаждущих всего и побольше, и у некоторых возможностей и сил гораздо больше, чем у меня. Добравшись, наконец, до чайника, нажимаю кнопку и, опершись руками о стол, утыкаюсь лбом в прохладную плитку. Раньше я действительно думала, что, побродив по миру, неудавшийся император найдет себе подходящего кандидата, которого можно окучить и заставить плясать под свою дудку, благо у нас тут кандидатов полно, хоть всемирный конкурс устраивай. Но вот незадача, его никто не видит и не слышит, кроме меня. А это еще один признак того, что именно со мной что-то, мягко говоря, не так. Ну же, ты способна на большее. А вот это я слышу не только от него, но все равно не вдохновляет. И на что же я способна? Устало спрашиваю, заливая кипятком пакетик с чаем. Мне совсем не интересно, что он ответит. Он любит льстить и превозносить те черты характера, которыми лично я вовсе не горжусь. Словно змей-искуситель, все время что-то нашептывает на ухо. Я хочу оглохнуть. Правда, вряд ли это поможет. Он предлагает мне весь мир, утверждает, будто я способна его заполучить, стоит лишь следовать его советам, но как-то все это доверие не внушает, да и вообще. А ты бы сначала спросил, надо ли мне оно? У меня до сих пор такое чувство, что я тихо сама с собой помешалась и превратилась в этакую типичную местную тварь. Обжигаюсь горячим чаем и ругаюсь сквозь зубы. Наши диалоги до жути однообразны. Вот уже 6 лет как он капает мне на мозги, и сколько я еще смогу продержаться, не знаю. В итоге крайней оказалась именно я. Ну почему все так? Почему все не могло закончиться там и тогда? Просто ограничиться сном? Да, где-то глубоко внутри мне чего-то не хватает, возможно, того самого мира. Но, честно, я и без него проживу, оно спокойнее будет. И жизнь была бы совсем уж идеальной, если бы меня вечно не преследовал этот призрак покойного недоимператора. Иногда меня посещает чувство, что однажды он меня таки доведет, и я сделаю все, лишь бы он наконец заткнулся и оставил меня в покое. Останавливает лишь понимание, что он в любом случае не отстанет, да и я вроде бы еще не совсем отчаялась. Или все же нет, больно, тоскливо, одиноко. Хочется закрыть глаза и представить, что все это сон. Я все еще сплю и когда-нибудь обязательно проснусь. Ночь раскидывает по полотну небо звезды. На кухне блочной девятиэтажки, вцепившись в кружку чая, сидит девушка. Ее не отпускают странные, противоречивые мысли. Ее губы шевелятся, отвечая на вопросы собеседника, но в квартире кроме нее никого нет. Что принесет с собой эта ночь, а следующий за ней рассвет? Возможно ли рассмотреть ту тонкую грань, где заканчивается реальность и начинается мир грез? Возможно ли уловить тот момент, когда разум поглощает пучина безумия?